Система мироздания, моя геройская академия. Глава 1. Причудливый мир. Важно, это фэнтези, а не научная статья. Все связанное в фанфике с реальным миром может в любой момент стать чем-то, что в реальности существовать просто не может. Это вообще должно быть очевидно, но на всякий случай. Будь то какие-то понятия или физические величины или еще чего. В общем, все знающие физику люди, можете биться головой об стену, но повторюсь, это фэнтези-фанфик. Так что комментарии, которые будут уповать заострять внимание и долбить по клавиатуре и т.д. на тупость того или иного момента с точки зрения реальной науки, будут удаляться. И да, проверяйте теги. Вообще забавно вышло, что, считай, личности часть души мага, прожившего более сотни лет, путешествует из мира в мир в поисках новых знаний и сил, что чаще всего заканчивается тем, что этот самый маг уничтожает сильнейшее существо в этих мирах. Пока я плыву по реке душ, то вспоминаю миры, в которых уже побывал оригинальный я, и все силы, взятые оттуда. Да, и не стоит забывать о любимых женщинах, ведь без отношений будет скучно жить. Я уже встречался с различными представителями существ, которые отказались от привязанности и просто решили стать существом высшего порядка. Вроде того архидемона из первого мира, в котором я начал свое путешествие и накопление сил, ведь он просто заключал контракты и наблюдал за людьми, как за муравьями, впрочем, с его силой, так оно и было. Но пренебрежение эмоциями и привязанностями ни до чего хорошего не доведет, ведь тогда неинтересно будет жить. Система в моей душе уже нащупала следующий подходящий мир, в котором я продолжу развиваться, и, если выживу, то стану сильнейшим, наверное. Вновь ощущение, будто тебя куда-то затягивает, и моя душа притягивается к подходящему телу. Конечно, не совсем правильно говорить о теле еще не родившегося человека, ведь я, по сути, вмешиваюсь в цикл реинкарнации и выпиваю душу невинного ребенка, который никому еще не успел ничего сделать, а тут приходит такой красивый я и отправляет ее в реку душ. Закрепившись в новом вместилище, мне оставалось только ждать развития эмбриона и, по возможности, контролировать процесс, ведь не хочу я родиться, например, с проблемными генами и разными неприятными заболеваниями. Лучше пресечь эту вероятность магии на корню еще до рождения. Хорошо, что такая возможность есть. Вот кто тянул меня за язык говорить про имеющуюся возможность использовать магию, не прошел и месяц, как я ощутил, что магия, вырабатываемая моей душой, весело-задорно поглощается фоном мира, в котором я оказался. Причем поглощается явно пассивно, и никто специально не пытается отнять магию у еще не родившегося ребенка, но мне от этого не легче. Точнее, мне от этого даже хуже, ведь это значит, что серьезные магические заклинания для меня закрыты, ибо я просто не смогу активировать их магией, так как она вся развеется. Впрочем, другая магия тоже работать не будет, во всяком случае, привычным мне образом. Хорошо, что система-артефакт, вроде как, продолжает исправно работать в моей душе, все-таки она создана при помощи божественных сил, да и я сам улучшаю ее после каждого нового мира, в меру своих сил, конечно. Еще и года не пробыл в мире, а уже начались проблемы. Другого я от своей удачи и не ожидал, хотя все не так плохо, как могло бы быть. Магия пусть и поглощалась, но моя душа продолжала вырабатывать ее несмотря на это, поэтому я попытался потратить крохи вырабатываемой магии на свою пользу, на зачаток домена, то есть подпространство между миром, где можно будет хранить вещи, а если стать сильнее, то вполне можно запихнуть туда мир или даже вселенную. Оригинал именно это и проделал. Так вот, как известно, не только душа влияет на тело, верно и обратное. Например, если какой-нибудь демон вселится в человека, то достаточно скоро будут заметны физические изменения в этом человеке, которые можно скрыть только иллюзией или мощным метаморфизмом. И сейчас произошло нечто неожиданное для меня, а именно при воздействии магии на подпространство между этим миром произошла странная реакция, которая отразилась и на моем еще не родившемся теле. Я буквально своей сутью почувствовал, как гены тела начали подстраиваться под новые условия и связали на духовном и энергетическом уровне мою душу с телом и отдельным, совсем небольшим, размером с наперсток, нулевым пространством или просто подпространством. Этот новый опыт, если и шокировал меня, то не слишком сильно, все-таки я видел и не такое. Но сама реакция организма была интересной, а еще интереснее, что сам мир помог этому произойти. Ведь раньше мне требовалось в разы больше усилий для своего собственного домена, а тут, считай, мир потратил за меня 99,9% энергии на его создание. Больше ничего трогать я не стал, хрен его знает, как мир может отреагировать, если я, например, попробую улучшить свои гены. Вдруг после этого он так накачает меня энергией, что начнется бесконтрольная мутация и превратит меня в какого-нибудь четырехрукого, одноглазого и двуногого монстрика, а я привык уже к обычному гуманоидному телу. Что тут говорить, если в одном из воплощений я сначала стал призраком, и даже когда был буквально сгустком энергии, все равно держался в гуманоидной форме. Это о чем-то договорит. Пусть я и решил ничего не трогать, это не помешало мне пристальнее наблюдать за фоном мира, ростом моего тела и генетических изменений, происходящих в нем. Да и моя новая мамочка достаточно часто, скажем так, дарит свою любовь моему отцу или кому другому, я пока не знаю личность новой мамы. Также я заметил новую генетическую мутацию, вернее она не новая, а просто основанная, которая существовала бы и без моего вмешательства. Эта мутация, по моим прогнозам, будет давать мне возможность накапливать и вырабатывать электричество. И пока я наблюдал за этим, решил проверить, что будет, если я добавлю накопленную прану. А произошло так, что мутация продолжила мутировать и изменяться, и приняла слегка измененную форму. В процессе я терпел небольшие разряды электричества, которые для ребенка были очень болезненными. Ну его в общем, лучше отключусь до момента рождения, пока дел не натворил. Очнулся я как раз в момент рождения. Вновь родившись, я пытался прислушаться к голосам и, что является хорошей новостью, система продолжает исправно работать и переводить для меня записанные известные языки. «Вот, Каминари-сан, ваш здоровый мальчик», — проговорил доктор в очках, держа меня на руках и показывая моей матери. «Поздравляю вас с рождением сильного ребенка и могу сказать, что у него уже есть какая-то причуда странно, что я не могу понять, какая именно, но это, видимо, из-за возраста», — проговорил он, а я чувствовал, как некая пси-сила пыталась проанализировать меня. Благо, у меня тоже есть крохи этой энергии, и я смог помешать ему полноценно проанализировать свое детское и непорочное тельце. Хотя это действие показывает, что здесь у людей есть некие сверхсилы, которые называют причудами. Ох, как я рада, какой он милый с этим легким пушком на голове. По-доброму улыбнулась моя новая мамочка, она симпатичная. КХМ, а что делать с вашим мужем? Глянул он куда-то вниз, на пол. Разбудите его. Сам ведь напросился быть рядом со мной в такой ответственный момент и поддерживать меня, а на деле вырубился на первых минутах родов. Говорила же, ему лучше постоять за дверью, но нет, он решил стоять здесь и переживать за него. Дайте моего сынулю. Вытянула она руки, куда и передали меня. Ах, дорогая, как-то вопросительно позвал кто-то, голос шел явно откуда-то снизу, скорее всего с пола. Вставай давай, иди посмотри на нашего малыша. Чуть ли не командным тоном заявила она. «Понятно, кто в доме хозяин. Иду, иду», — прокряхтел он, и тут надо мной появилось лицо моего отца. Вполне себе симпатичный блондин, да и мама красивая. Гены у меня хорошие, значит, должен вырасти красавцем. Если мама у меня скорее всего японка, по языку понятно, то вот отец внешностью напоминает больше европейца. «Не стой над ним так, вдруг испугаешь», — сказала она, и, прикоснувшись к его руке, натурально ударила небольшим током. «Доктор, а это нормально, что он молчит и просто смотрит на нас?» Забеспокоилась она, смотря на доктора. «Такое иногда случается», — кивнул он. «Но не беспокойтесь, пусть я и не понял его причуду, но могу с уверенностью заявить, что он полностью здоров. Уж я надеюсь, все-таки это лучшая больница Японии», — чуть сварливо заявила она. «Мой маленький Динки», — сказала она, поцеловав меня в лоб. «Ты все-таки решила назвать его Динки? Может, выберем ему другое имя? Например, Джон или Крис? Что еще скажешь? Назвать моего сынулю этими стандартными именами?» Выгнула она бровь. «Нет уж, не позволю. Да и твой отец наверняка будет против, чтобы его внука звали просто Джоном. Да ведь, мой малыш, тебе нравится это имя?» С улыбкой сказала она, посмотрев на меня. «Пруа». Стал я дергать руками как мог. «Не нравится?» Заботливо погладила она меня по голове. «Хаэм, тогда давай подберем другое. Может, Артур?» Предложил отец, и я вновь зашевелил конечностями и попытался издать что-то напоминающее «нет». Было у меня уже как-то раз такое имя. «Киничи». так звали моего прадеда, а сокращенно просто Кен. Посмотрела женщина на меня, и я, чуть нахмурив свое личико, кивнул. Вот и хорошо, будешь Кеничика Минори. Харука, милая, а вообще нормально, что ты к только родившемуся ребенку прислушиваешься в вопросе выбора имени больше, чем к своему мужу. И вообще, это нормально, что он вроде как понимает нас. Оливер, я спрашивала у нашего сына, так как ему носить это имя, а не тебе. И да, конечно, он нас понимает, он же мой сынуля. Да, малыш, ты ведь нас понимаешь, ты понимаешь свою мамочку, агу. Агукнул я, глядя на вмиг ставшую счастливой женщину. Доктор, отец перевел свой взгляд от меня к доктору. КХМ, в нашем мире многое бывает, и ребенок, понимающий нас с рождения, еще ничего. Я как-то встречал ребенка, который при рождении заговорил, просто его причуда была настроена на то, чтобы повторять услышанные звуки. Вот он и услышал при рождении голоса и воспроизвел их, еле тогда его мать откачали. Я не думаю, что ваш сын понимает вас, скорее вам так хочется думать, как и любым родителям. Хочешь сказать, мой сын глупый? Сверкнул огонек в ее глазах. Что? Конечно нет, нет. Даже я услышал, как доктор занервничал. Видимо, мои родители не среднестатистические граждане, раз могут позволить самую дорогую больницу, а от их слов докторов так колбасит. Вот и хорошо. Когда моя нынешняя мать успокоилась, она решила провести со мной несколько дней в больнице, и как только она была уверена, что со мной все в порядке, то повезла в особняк. Харука Каминари была этакой бизнес-леди, которая привыкла управлять сотнями людей, а как чуть позже я выяснил, она вместе с отцом являются акционерами компании Каминари, а отец еще и сын главы компании, который отчасти японец, это видно по их фамилии. Он не смог приехать и увидеть внука из-за работы. Все это я понял по разговору отца и матери. Пока я являюсь новорожденным ребенком, то занятий кроме простого наблюдения за окружающими у меня не было. Ну, еще я пытался понять, как работает моя способность к электричеству, ведь теперь она должна быть хоть как-то, но контролируемой. Но, видимо, я перестарался с этим, так как после нескольких небольших искорок, появляющихся на моих руках, добился того, что у меня в голове будто что-то перемкнуло, причем это было достаточно больно, и я захотел выругаться, но вырвался только детский плач. «Кен, дорогой, что случилось?» В комнату резко вбежала моя мать, с беспокойством смотря на меня. Видимо, я отвлек ее от работы, так как она была в очках и в руках держала какие-то документы. «Угу, а ну, фу!» Попытался я объяснить, как смог, и указал на свою голову, и в тот момент заискрился мой пальчик, и вновь заболела голова. «Это была причуда?» Забеспокоилась она, увидев, что после искр мне явно стало больно. «Альфред, вызови самого лучшего врача, быстро!» Приказала она дворецкому. Тот только уважительно поклонился и пошел выполнять это несомненно важное поручение. До времени прибытия врача Харука проводила время со мной и гладила меня по головке. Вскоре врач прибыл и, дотронувшись до меня, применил какую-то силу. Я почувствовал, как энергия жизни прошла по моему телу и подарила бодрость. А если бы у меня были какие-то раны, то они несомненно закрылись бы. Меня вновь проверили и сказали, что все хорошо, и я плачу из-за активации своей причуды. С этим они ничего поделать не могли. Учитывая увиденное, причуда – это некая сверхсила, которая есть у людей, и которой они могут воспользоваться в любой момент. Причуда матери – это шокер, как она сама пару раз сказала, а отец имеет причуду электромозг. Способность матери заключается в том, что она может пустить ток по руке и создать нечто вроде электрошокера. Силу удара она может изменять, а отец может ускорять работу своего мозга электрическими импульсами. Мне же досталась смесь усиленной способности, плюс я сам еще несколько улучшил ее в утробе и мог бы помереть в процессе. Через год, как я окреп, к нам приехал мой дедушка, и одновременно с этим заработала система, которая уже приспособилась к этому миру. ХП 48-48, 8 час, ПСИ 170-170, 90 час, МП-домен 250-250, 15 час, ЕП 85-85, 20 мин, СП-100, прана 9645, 11 час. Характеристики: сила 15, ловкость 16, выносливость 10, интеллект 30, причуда 20. Так как фон мира забирает всю магию, и она идет в домен, система подстроилась под это, и теперь у меня нету чистой выработки магии, но так как она в домене, я могу ей пользоваться, просто это теперь сложнее. Сам домен у меня размером с чашку, но с возрастом он будет становиться больше. Кроме того, чем больше значение интеллект, тем больше будет вырабатываться магии, и тем больше будет домен. Еще появилась характеристика причуда, которая отвечает за силу моей причуды, и ЕП отвечает за максимальный заряд, протекающий по моему телу и его выработку. Если в первые дни после рождения пару искр был мой максимум, то теперь я могу держать аж 5 искр на каждом пальце одной руки, а при желании могу усилить силу тока и сделать небольшую подпалину в ткани, главное так не загореться. Пси-энергия тоже достаточно быстро поглощается мировым фоном, если я пользуюсь ей, в общем КПД не слишком хороший. Но, все-таки, у меня есть идеи, как использовать ее по максимуму и как она может принести мне пользу. Здешние люди не особо хорошо понимают работу причуд, особенно те, кто пользуются причудами, способными дать информацию о других причудах или телах людей. Пси-сила помогает мне делать некие помехи для их видения, и из-за неумения манипулировать пси-энергией они просто не смогут просмотреть информацию обо мне. Как только я смог ходить, то стал прямо-таки проблемой для нянек, которые постоянно бегают за мной и пытаются удержать меня в комнате. Хихи, не того они малыша решили удерживать. Мой отец часто уезжает в Нью-Йорк, где расположено главное здание компании, так что мы с Харуко много времени провели вдвоем, во всяком случае, когда мне не нужны няньки. Она работала с документами, а я сидел рядом и тоже читал их, хотя мама, наверное, думала, что я просто умилительно пялюсь на них. Конечно, сначала она не хотела оставлять меня рядом с собой в рабочее время, ведь я ребенок и могу испортить документы, но все-таки она поняла, что я не трогаю их, а только сижу на столе и смотрю на них. «Так вот какой он, мой внук», — проговорил вошедший вместе с моим отцом мужчина лет 50. «Хотя по нему этого не скажешь, он хорошо сложен и видно, что следит за собой. Я сейчас как раз сидел на столе с различными документами компании рядом с матерью, так что хорошо рассмотрел своего деда. Здесь встречается интересная информация о различных обладателях причуд, работающих в компании героев. В этом мире, как оказывается, есть профессия героя, а ее антипод, как понятно, злодей. Интересный мир, что тут скажешь». Глава 2. Причудливая информация. МММ указал на него своей маленькой рукой, вопросительно посмотрев на маму. «Это твой дедушка, Ешикаминари», — представила она мне деда. «Хаэм», — посмотрел он на меня, что сидит на столе и вполне осознанно смотрит на него. «А вы уверены, что у него нет причуды, связанной с усилением интеллекта?» «У него причуда связана с электричеством», — сказала Харуко, а я в доказательство заискрил руками. «Кен, аккуратнее с бумагами. Какой же ты все-таки милашка!» Не удержала она лица и начала тискать меня за щечку. «Мама», — сказал я, и все взрослые резко замолчали. «Мама, сынок», — радостно воскликнула женщина, являющаяся моей матерью, взяв меня на ручки. «Скажи еще раз», — попросила она, пристально глядя на меня. «Мама». Девушка была так рада, что достаточно сильно прижала меня к своим сисечкам, из которых я пил молоко. «Эй, сынок, скажи теперь папа», — попросил меня отец. «Оливер», — указал я на него рукой, и Харуко засмеялась в руку. Впрочем, Еши тоже не удержался и улыбнулся. «Эй, я твой любимый отец. Ты часто в разъездах, конечно, он будет больше любить меня», — с неким высокомерием заявила она, а Оливер совсем расклеился, так что я все-таки сказал «папа». Дед имел достаточно сильную причуду, связанную с электричеством, он может выпускать молнии из рук. Конечно, там много ограничений, но раньше он был героем с именем Молниеносец. Следующие несколько лет я еще глубже изучал мир, часто ездил с матерью на встречи в разных городах Японии, был в Нью-Йорке с дедом и отцом. И должен сказать, это детство мне нравится. Часто мне совершенно не везет с родителями, то они меня не особо любят и не заботятся, то их вообще нет. Иногда случается, что у меня есть мудак-отец, но в данный момент оба моих родителя вполне себе хорошие люди, любящие своего сына, и я отвечал им взаимностью. Обычно причуда проявляется в возрасте около 4 лет, хотя ребенок может родиться уже с проявленной причудой, так было со мной и так было с самым первым официально задокументированным ребенком с причудой, из-за которой его кожа светила ярким светом. Этот ребенок является исторической личностью, и ему дали имя «люминесцентный ребенок». После этого инцидента стали появляться многие другие люди с наличием сверхспособностей, названными причудами. До сих пор появление причуд неизвестно, но я видел многие теории о том, что это просто новый виток генетически улучшенных людей, и что каждое последующее поколение будет становиться сильнее предыдущего. В настоящее время в мире расклад таков, что около 80% мирового населения обладает причудой, а другие 20% нет. И, конечно, когда столько людей получили сверхспособности, среди них не могло не найтись тех, кто решил использовать силы на благо себе. Ничего плохого в этом желании я не вижу, но тут дело в том, как они решили использовать свои силы. Эпоха причуд началась, а за ней началась и эпоха раздора, связанная с различными бандитами, убийцами, насильниками и другой грязью общества. Все они, скорее всего, тихо сидели бы, если не обладали этими силами. В то время появились различные злодейские группировки, сражающиеся против закона и против друг друга. Поскольку начался хаос и беспорядок из-за вспышки причуд, то обычные гражданские люди со своими причудами решили взять дело в свои руки, дабы навести порядок в обществе и следовать своим идеалам. Таким образом появилась первая версия героев-линчевателей. Они были теми, кто сражался со злодеями несмотря на деньги и славу. Со временем общество адаптировалось к происходящему, и полиция стала уделять приоритетное внимание поддержанию статусу кво и поэтому решила не использовать причуды в качестве оружия. Чтобы заполнить эту пустоту, начала существовать профессия борющихся с преступностью пользователей причуд, профессиональных героев. Из-за этого линчеватели со временем исчезли, и если они еще есть, то их мало, и действовать они стараются скрытно. Хотя, конечно, решение использовать причуды для сражения не сразу принялось обществом, ведь это может легко убить, но со временем все увидели, что это верное решение. Система про героев была впервые введена в действие в Род-Айленде, США. С этими новыми законами официально было затронуто около 189 линчевателей, и только 7 из них стали профессиональными героями. Общественную поддержку движение профессиональных героев получило благодаря тому, что первые люди, которые профессионально работали героями, действовали морально и поддерживали закон. В большинстве стран запретили использование причуд на улице и в местах, где полно людей. Конечно, были недовольные, что использование причуды на улице стало запрещено, и только герои могли это делать, ну и в некоторых случаях в целях самообороны. Главные противники этого движения в прошлом называли себя армия равноправного использования суперсил, или сокращенно АРИС. Они пытались остановить принятие закона об ограничении использования причуд и на протяжении нескольких лет создавали проблемы правительства множеству стран. Группа этих ополченцев была разгромлена и АРИС распалась, а глава этого движения был заключен в тюрьму. Из разных источников данных я смог собрать информацию о самих причудах. Причуда является следующей стадией эволюции в человеческой расе. Наличие причуды диагностируют по наличию или отсутствию сустава в мизинце. Это хорошо, что я это узнал, а то раньше думал, что это моя вина и я праны все испортил. Люди с одним суставом в мизинце будут развивать какую-то причуду, а если суставов два, это показывает, что человек не имеет причуду как таковую. Причуды могут мутировать и сливаться в одну, становясь новым видом. Например, у меня похожая ситуация. У матери причуда шокер, а у отца электромозг. Вот и я могу искриться молниями из рук и усиливать свою мозговую деятельность. Вначале это для меня было опасно, но вот после нескольких лет я вполне освоился с этой способностью. Так как причуды – это физические мутации, то они могут быть унаследованы. У человека может быть причуда, связанная с огнем, а у него вырастет рог, который никак не влияет на саму причуду. Это для примера. Так вот, как я и говорил, причуды – это физические способности, а значит, они могут быть улучшены посредством тренировок. Когда человек тренирует свои мышцы, мышечные волокна разрушаются, и новые, более сильные, вырастают снова. Это относится и к причудам. Однако чрезмерное использование причуд всегда будет как-то влиять на человека, в зависимости от природы причуды. Эти недостатками обычно являются простыми недугами, например, сухость кожи или тошнота. У меня это головные боли. Еще существует понятие как фактор причуды. Это совокупность действий или просто действие, которое нужно, чтобы причуда активировалась. Это включает в себя первичную силу причуды, а также все биологические механизмы, которые позволяют этой силе функционировать должным образом. Фактор причуды также имеет сознательное включение, то есть без желания человека она не активируется. Конечно, в раннем возрасте без должного контроля бывает всякое. Для примера можно представить причуду усыпления, которая будет работать при условии, что человек коснется рукой другого человека. То есть усыпить на расстоянии он не может, и причуда будет неактивна до касания. Редко случается так, когда ребенок не получает причуду, связанную с генетической линией их родителей, и происходит мутация. В результате причуда ребенка будет совершенно не похожая на родительскую. Сами причуды имеют классификацию. Первый класс причуд – излучение, тип причуд, который подразумевает способности либо выделять определенные вещества или энергию. Причуды этого типа требуют сознательной активации. Такие причуды имеют разный диапазон. Некоторым требуется физический контакт, другие могут иметь разные диапазоны воздействия. Некоторые пользователи этого класса причуд могут наносить вред своему телу при чрезмерном его использовании. Этот класс является самым распространенным, но это не значит, что худший. Просто силы причуд очень сильно варьируются от пользователя к пользователю. Мои силы, связанные с электричеством, относятся именно к этому классу. Следующий класс причуд – воздействие. Тип причуд, позволяющий влиять на кого-либо или что-либо. В отличие от причуд излучения, эти причуды проявляются лишь при контакте с объектом. Большинство обладателей этих причуд воздействуют на окружение обладателя и не влияют на него самого. Моя способность домен можно приравнять к причуде воздействия лишь частично, так как чем я сильнее, тем больше область, в которой я могу перемещать вещи в свое подпространство. Наименее распространенный тип причуды – трансформация. Тип причуды, изменяющий тело пользователя на определенное время. Эти причуды могут изменить или часть тела, или все тело целиком различными способами, иногда улучшая его типы резкого окаменения кожи, или делая новые способности, при которых из тела проявляются какие-то объекты. Такие причуды требуют, как правило, сознательной активации, но большинство пользователей могут тренировать причуду, чтобы уменьшить время активации. Но главная слабость обладателей такой причуды – это временное ограничение. Еще один класс причуд – это мутация. Достаточно интересный тип причуды, так как причуда является частью тела пользователя. То есть она не требует никакой активации и постоянно работает. На улице можно увидеть людей со странными конечностями или внешностью, которые и являются мутацией. Видел я парочку человек с хвостом, это и является причудой пользователя. То есть вся их сверхспособность – это просто наличие хвоста, в то время как люди могут буквально летать и пускать лазеры из глаз. Ну, везет не всем, все-таки мутация чаще всего – это просто случайная вариация генетического отбора. Для присмотра за людьми и их способностями в возрасте 4 лет каждый ребенок обязан провести осмотр у врача и записать в общий реестр свою причуду, дабы власть могла уже тогда определить потенциал способности и дать им некую оценку. Если наша семья имеет деньги, почему бы тогда не пройти проверку причуды с вызовом на дом? Поинтересовался я у матери, смотря на нее расстроенным лицом. Сейчас мне 4 года, но из-за насыщения тела праной выгляжу я лет на 5, да и из-за всех физических мутаций тела людей этого мира достаточно крепкие. Даже люди с причудами, не связанными с физической силой, в несколько раз прочнее людей из прошлых миров, где среднестатистический человек был просто человеком с прочностью чуть ниже почти никакой. Вот и мое тело с учетом праны стало уже достаточно сильным, чтобы я мог сравниться с подростком лет 15 из прошлых миров. Мои желтые волосы и желто-золотые глаза смотрятся, конечно, очень даже неплохо, а небольшая молниеобразная черная прядь волос мне даже нравится. Потому что ты постоянно сидишь в своей комнате и не знакомишься с другими детьми. Послышался ответ из другой комнаты. Родился я в префектуре Сайтама, и то только из-за того, что там была лучшая больница, а особняк, где мы живем, находится в городе Осака. Рядом с нашей префектурой находится город Мусутафу, в нем расположена японская академия номер 1 для профессиональных героев, Академия Юэй. На международном уровне она записана как УА. Хикс-чел, зачем мне эти друзья нужны? Мне и так хорошо. Тратить время на малышню мне сейчас не сильно хочется. Родители уже даже думают, что у меня двойная причуда электричества и интеллект, так как для своего образа я хорошо образован, точнее очень хорошо. Ведь у меня в комнате много различных книг университетского уровня и научных статей различных авторов. Статья Кюдегараки, объясняющая сингулярность причуд, выпущенная около 60 лет назад, достаточно интересная. Там автор говорил, что причуды с каждым поколением вместе с силой приносят и нестабильность, и с течением времени может появиться кто-то с силой, способной разрушать города. Но также он уточняет, что человеческое тело просто не способно выдержать подобной мощи, поэтому тела таких людей скорее всего начнут разрушаться или люди просто не будут способны использовать свои причуды. Достаточно интересная теория и, что самое интересное, имеет все шансы быть правдой. Ведь мутации имеют тенденцию улучшаться, и те, кто прошел естественный отбор, становятся сильнее своего предка, а с течением времени эта разница будет все заметнее и заметнее. «Тебе может и хорошо, а я не хочу, чтобы мой сын стал затворником». Подошла она ко мне и взлохматила мои волосы. «Ладно тебе, все пройдет быстро. Мы зарезервировали знакомого доктора, так что в очереди стоять не придется, а еще я хотела встретиться со своей подругой». «У тебя есть подруга?» Удивленно посмотрел на нее и получил легкий подзатыльник. «Ты за кого меня принимаешь? У меня достаточно друзей, просто я редко с ними вижусь. Твой отец сейчас спит и вряд ли проснется в ближайшее время из-за тяжелой работы до работы. Вчера у него было собрание акционеров и домой пришел он поздно вечером», сказала она. «Знаю я, чем вы занимались, когда он пришел». «Ладно, ладно, ну раз хочешь встретить свою подругу, меня зачем брать то?» Возмутился я. «У меня и так есть причуда, давай просто напишем, что моя причуда, это электрификация и все. Подробный отчет им ведь не нужен, по названию и так все понятно. Меньше слов, давай топай к машине, Альфред наверняка уже ждет нас. У моей подруги есть дочь твоего возраста». Покостливо улыбнулась она под конец. «Это что за грязные намеки? Ты что хочешь свести своего невинного и милого сыночка с какой-то девочкой?» С ужасом посмотрел я на нее. «Невинный тут нашелся, шуруй давай к машине». Взяла она меня за руку, и мы вместе направились на выход из особняка. «Может, хоть с ней подружишься? Как я слышала, она тоже умная девочка», сказала Харука, посмеиваясь. «Она может умная, но я-то гений». Глянул я на нее снизу вверх, уже сидя в машине. «Чуешь разницу? Это как разница между уличным гопником и профессиональным боксером. А чем мне с ней болтать? Не знаю. В твоей комнате столько книг, что наверняка найдешь тему. Дети часто разговаривают о различных героях. Вот какой твой любимый герой? Наверняка всемогущий. ПФФ, больно нужен мне этот перекачанный образец эталонного бодибилдера». Посмотрел я на большой плакат названного героя, висящий на высокой этажке, виднеющийся вдалеке. «ХМ, я еще не слышала, чтобы о нем так отзывались. Ну тогда кто тебе нравится?» Задала женщина вопрос. «Есть там одна блондинистая молоденькая красотка с отпадной фигурой», сказал я, глядя на удивленное лицо матери. «Кен, тебе только 4 года. Покачала она головой. «Наверняка от отца услышал все это». «Угу, наверняка. Хотя я в Нью-Йорке был с дедушкой, там тоже много чего интересного услышать можно. Кстати, когда я могу поехать к нему? Я хочу посмотреть на чудесный центральный университет. Вообще вариаций перевода первого слова несколько, это может быть превосходный, удивительный, великолепный и так далее. Когда закончишь старшую школу?» Немедленно ответила она. «Я могу ее закончить хоть сейчас», намекнул я ей. «Нет, не можешь. Кен, тебе всего 4 года, не пущу я тебя ни в какой университет, гений ты или нет», строго сказала мамочка. «Пусть ты и умный, даже очень, это не значит, что тебе безопасно афишировать свои возможности, по крайней мере пока. Подрасти еще чуток, может, ты решишь стать героем, как твой дедушка раньше, хотя знаешь, что, не нужно тебе становиться героем». Быстро поменяла она свое решение. «Героем, может, и стану, там много симпатичных девушек. Главное не стать злодеем с моими способами решать проблемы. Просто в мирах, в которых я бывал, нет тела, нет дела, а тут за убийство по головке не погладит. Даже героям убивать не позволено, только в очень редких случаях, когда другого варианта просто нет, и то потом общество будет порицать такого героя, и он может лишиться своей работы. Хотя главное просто не попадаться, есть ведь всякие линчеватели, работающие вне закона, и мне нужно действовать по схожему принципу. Ведь для того, чтобы становиться сильнее, мне нужно убивать и обгладывать души, и лучше уж это будет души всяких злодеев. Хотя я не знаю, как это будет работать в этом мире, может возникать всякие неожиданности. В окне машины я видел много людей с различными причудами, отражающихся на внешности. Не всем повезло с причудой. Видел я как-то человека с головой птицы, это была причуда типа мутации. Сколько же различных проблем он может иметь из-за такой формы головы. Глава 3. Причудливое знакомство. Приехав к зданию больницы за полчаса мы вышли из машины. Из-за богатства моих родителей и нашей семьи в целом, особняк круглосуточно охраняется нанятыми бывшими героями и военными с различными причудами. Вот сейчас, когда мы вышли из машины, рядом с нами околачивались несколько таких мордоворотов. «Надеюсь, это будет быстро», — проговорил я, глядя на больницу. «Будет, не волнуйся и все же постарайся поладить с дочерью моей подруги. Как ее зовут-то хоть, или мне просто называть ее дочь подруги моей матери», — взглянул я на Харука. «Если не ошибаюсь, то мама Яйоразу», — немного неуверенно проговорила женщина. «Яйоразу, в принципе ничего удивительного, они тоже ведь одна из самых богатых семей Японии, вроде в списке топ-10. Еще как я слышал, ее родители, это достаточно знаменитые бывшие герои, которые теперь занимаются вроде как модой, то есть всякими вещами, их брендами и так далее. Мы с Минами были знакомы еще до твоего рождения, так что ее можно назвать моей хорошей подругой. Как я выгляжу?» — спросила она меня перед входом в здание. «Обалденно, как и всегда, маленький льстец», — усмехнулась она. На ресепшене сидела девушка, только увидев маму, она сразу позвонила кому-то и нас без вопросов провели к комнате, где уже находилась красивая черноволосая женщина. И рядом с ней стояла маленькая девочка в красной юбке с матрешкой в руках, которая с неким интересом смотрела на входящих в комнату нас с мамой. «Ты не говорила, что она такая миленькая?» — дернув маму за одежду, сказал я. Этими словами я вогнал в краску четырехлетнюю девочку. «Какое достижение! Как понимаю, это твой сын, Киничи. И да, привет, Харука». Обнялись они с матерью. «Да этот маленький дамский угодник мой сынишка», — хлопнула она меня по плечу. «Можно просто Кен», — кивнул я им. «Прекрасная маленькая мисс, как ваше имя?» — спросил я девочку. «Мама», — тихо сказала она, переминаясь с ноги на ногу. «Хорошее имя, да и ты похожа на персик», — улыбнулся я ей, «ведь ее имя можно перевести как персик. Думаю, когда она подрастет, то станет тем еще сочным персиком. Ладно, пошлите быстрее, пройдем тест, а дальше проведем время вместе и съездим в особняк Яйоразу». Кабинет доктора был ничем не примечательный, выделялся только сам доктор. Мужчина лет 60 с небольшой бородой и круглыми очками. «О, только вас и ждал. Вижу, эти герои, пришедшие на тест причуд», — взглянул он с доброй улыбкой на нас с мама. «Да, так что давай побыстрее», — поторопил я его. «Некуда спешить, молодой человек. Дайте-ка все проверим. Протягивайте руки под этот аппарат, и мы проверим снимки». Показал он нам, что делать, и мы с мама по очереди подходили к аппарату МРТ. «Так, все замечательно, причуды у вас имеются», — протянул он, смотря в экран компьютера. «Я и так знал, что у меня есть причуда», — проговорил я, и на секунду мое тело покрылось небольшими, но вполне видимыми разрядами электричества. Все-таки я не сидел без дела и упорно тренировал свою причуду, узнавая ее сильные и слабые стороны. И манипуляция электрической аурой вокруг моего тела — одна из граней моей способности. Хотя есть некоторые проблемы, связанные с ней, например, может загореться одежда, но я научился более-менее контролировать ее и только слегка подпалил толстовку. «Сын, аккуратнее, и не спали еще один комплект одежды. Так, значит, все нормально с детьми?» «А, да, конечно, КХМ. Ваши дети полностью здоровы и обладают причудами. Давайте запишем ваши способности в общий реестр. Как ты хочешь назвать свою причуду?» «Давайте электроаура, мне кажется, звучит неплохо. Во всяком случае лучше, чем просто электрификация, как хотел отец». «Понял, так и запишем. И припишем способность производить электричество». «Девочка, а твоя причуда?» «Я, моя причуда, это созидание или творение», — сказала она и решила тоже продемонстрировать ее, и стала пялиться на свою ладошку, из которой стала формироваться матрешка, точнее одна верхняя часть матрешки, причем сама она была немного кривая и с несколько неровными узорами. Ее причуда недавно пробудилась, и она еще не умеет контролировать ее в достаточной мере. Она может создавать любые неживые предметы, но для этого ей нужно знать строение этого объекта, и она трансформирует объекты, используя молекулярную структуру жировых клеток, — сказала мать мама. «Значит, созидание, способность создавать неживые объекты. Так и запишу», — кивнул доктор. «А что у вас за причуда?» — решил задать я вопрос. «Научный интерес, да», — ухмыльнулся он. «Моя причуда позволяет мне смотреть сквозь препятствия на манер рентгеновского зрения, но для этого мне нужно носить эти очки», — постучал он по своим очкам. «То есть вы можете смотреть сквозь одежду? Часто пользуетесь?» КХМ, малыш, не говори глупости, я профессионал своего дела и, конечно, я не использую ее во зло. Начал он нервно смотреть на двух женщин. Кен, он прав, я ведь не просто так привезла тебя сюда. Это самая дорогая больница и профессионалы тут под стать, проговорила Харука. Да понял я, понял, что спросить уже нельзя. Кстати, а зачем тогда все эти манипуляции с МРТ? Для отчета, конечно, с готовностью кивнул старик. Ну мы, кажется, закончили или есть что-то еще? Спасибо, доктор, сказала мать-мама, смотря на то, как ее дочь нервно теребит подол юбки и кидает взгляды на меня. Так, подождите, надо ведь все причуды демонстрировать, сказал я, чем привлек внимание дамы доктора. Смысла скрывать свой домен нет, ведь я собираюсь им пользоваться и на глазах родителей. Конечно, если бы я попросил, то по связям мы могли все уладить и не выдавать эту причуду, но наверняка будут случаи, когда мне нужно будет переместить какую-нибудь вещь в свое подпространство, так хоть вопросов не будет. Вторая причуда, это редкость, конечно, но все-таки это лучшие объяснения, чем я имею подпространство между мирами и могу им пользоваться. Вот, сказал я и дотронулся до рядом лежавшей ручки на столе, и она исчезла. Точнее, если наблюдать более внимательно, то будет видно, что появилась маленькая щель в пространстве и поглотила ее. За эти 4 года мой домен разросся и стал размером с небольшую коробку размером метр на метр, хотя вообще я разделил домен на 2 части. Часть, где накапливается мана, и часть, где могут лежать вещи, а если не это деление, то размер был бы 1 на 2 метра. Феноменально, со странными нотками в голосе произнес доктор, смотря на мою руку, которой я коснулся ручку. Вторая причуда, сынуля, ты мне не говорил, что у тебя есть вторая причуда, скрестив руки на груди, проговорила мама, причем она тоже была ошарашена, ведь это известный факт, что вторая причуда — это почти нереально. Упс, забыл, наверное, я ее недавно обнаружил. Так что, доктор, посмотрел я на старика, что еще не отошел от таких новостей. А, да, сейчас запишем. Куда отправилась ручка? Не знаю, но я могу ее достать при желании. Вытянул я руку, и над ней вновь появилась небольшая дыра в пространстве, и оттуда выпала ручка. ХМ, то есть ты можешь удерживать там вещи? Удобно. Хочу назвать ее пространственный карман, просто и понятно. Мама, ты чего на меня так пристально смотришь? Глянул я на девочку, что после показанной второй причуды стала пристально смотреть на мое личико. Эн, ничего. Отвернулась она, явно чем-то огорченная, но я в принципе понял, в чем дело. Мама, твоя причуда и так очень хорошая, сказал я девочке чистую правду. Да, тебе нужно много знать и учить, чтобы ей пользоваться, но зато в конечном итоге ты можешь создавать, считай, что угодно. Это очень сильная причуда. Положил я руку, не ожидавший от меня таких действий девочки, на голову и погладил. Кен прав, твоя причуда очень сильна, мама, просто надо учиться ей пользоваться. Поняла мама, что я делаю, и тоже подбодрила девочку. Когда мы вышли из кабинета, то там уже ждали несколько наших охранников и охранников Яйоразу. Мама, наше подбадривание пришлось по душе, и она явно была настроена прокачивать свою причуду. Какая целеустремленная девочка, может, и не зря я с ней встретился. По пути к особняку Яйоразу мы попали в достаточно часто происходящую ситуацию, а именно нападение злодеев. «Мам, мне кажется, тот ящерочеловек бежит сюда не с добрыми намерениями», проговорил я, глядя в окно, где хорошо было видно выбегающего из подворотни человека с мутационной причудой. «Мда, понятно, чего он злодеем стал, с такой внешностью только туда и дорога. Хотя я, конечно, слишком строгой возможностей у него была масса, другое дело, что он ими не воспользовался и решил выбрать самый легкий способ обогащения – грабеж. Почему я решил, что он злодей? Так за его спиной бежал какой-то герой, у которого на руках вроде как росли крылья мухи. Еще в руке у него был пистолет, стреляющий сетями, но этот злодей проворней, пусть по виду так и не скажешь. Вот он и увидел шанс в нашей машине. Сейчас мы все 4 едем в машине Яйоразу, а Альфред на нашей едет сзади нас. Так вот, злодей не придумал ничего лучшего, как с разбегу влететь в наш автомобиль, дабы герой отвлекся и попытался помочь пострадавшим. Во всяком случае, скорее всего, таков был его план, который закончился на том, что я открыл окно, выставил палец и выстрелил разрядом прямо в злодея. Моя причуда стала уже достаточно сильна, чтобы вырубить человека, даже больше, если я сконцентрирую электричество на пальце, то могу и сталь под сантиметр прожечь насквозь. Так что от попадания желтой молнии злодей покачнулся и его хвост задергался. «Тебе еще не хватило, присмыкающийся», — проговорил я и выстрелил вторым зарядом, но уже посильнее. Этого хватило, и он, дымясь, упал на проезжую часть. «Так, давайте закроем окно, а то пахнет как-то не очень хорошо». Закрыл я окно и глянул на незнающих, что сказать женщин. Хотя вот охрана только уважительно посмотрели в мою сторону. Ох, надо было предугадать, что ехать через этот район не лучшая идея. Закрыла глаза минами. «Харука, твой сын собирается стать героем, в таком возрасте он смог победить злодея. Я сама не ожидала такого», — сказала моя мать. «Сын, оставь геройство на профессионалов, хотя ты, конечно, молодец. Пойду я разберусь со всем снаружи». Вышла она, чтобы поговорить с героем и уже приехавшей полицией, которые с недоумением пялились на дымящуюся тушку злодея. По дороге к особняку дамы разговорились о бизнесе и моде в целом, а я общался с мама. Хотя она еще сильно стесняется, да и немного завидует, что у меня такая сильная причуда, что я уже способен останавливать злодеев. Впрочем, это пока детские чувства, и они быстро проходят, ведь когда мы уже подъехали к их дому, то мама с жаром рассказывала про то, как проявилась ее причуда. Вообще, говорить, что я легко победил злодея, некорректно. Он просто не ожидал атаки и никак не успел защититься. Да и я потратил примерно 70% энергии, вырабатываемой телом, еще бы немного и у меня бы заболела голова. Начинал я развитие своей причуды с простых батареек, я поглощал энергию, а потом наоборот заряжал и так много раз. Мою способность еще можно назвать электрокинезом, ведь я могу управлять заряженными частицами. Также могу контролировать мощь, заряд и напряжение электричества. Также теоретически я могу управлять электромагнитными волнами, что даст мне возможность управлять различными технологиями. И это, кстати, очень полезное умение. Недавно я начал заряжаться, делая то, что часто могут делать дети, сунул в розетку полупроводник и получал достаточный заряд, дабы потом бегать как угорелый. Конечно, приходилось правильно подбирать материал, чтобы не закоротить проводки в доме и самому не помереть. Первый раз 5 мне было именно что больно, и я чувствовал, что долго не могу получать такой разряд. Все-таки тело у меня со временем приспосабливается к постоянному напряжению и силе тока, так что чем сильнее электрический ток, которому я подвергаюсь, тем сильнее и мое сопротивление вместе с проводимостью. Моя причуда позволяет мне становиться сильнее под действием электричества, да и моя электрическая аура тоже что-то с чем-то, ведь она тоже становится сильнее со временем и с учетом, как часто я тренируюсь, то возможно через пару лет я смогу полностью превратиться в молнию, если буду иметь определенное количество электроэнергии, пусть и ненадолго. Многие причуды, если их тренировать, могут в какой-то момент перейти в следующую лигу и приобрести способности, которых раньше не было. Моя причуда в перспективе даст мне возможность трансформироваться в молнию. Тогда уже моя причуда будет находиться сразу в двух классах излучения и трансформация. Еще не стоит забывать о домене, у меня на него тоже свои планы. Несколько часов мы пробыли в гостях у семьи Яйоразу, и когда уже вернулись домой, я сразу продолжил свои тренировки в своей комнате и решил из подручных средств смастерить устройство, подключенное к розетке, которая будет помогать мне заряжаться даже когда я сплю. Использовал для этого деревянную палку, несколько десятков батареек, различные медные и серебряные проволоки, все это подключил к своей кровати, на которую положил фольгу и слегка намочил ее. Спать так, конечно, не слишком удобно, но со временем я найду лучшие способы, а пока и так сойдет. За эти 3 года я набрал такую вот силу. ХП 250-250, 11 час. Пси 460-460, 170 час. МП домен 840-850, 18 час. ЕП 1300-1300, 300 мин. СП 0. Прана 1243, 12 час. Характеристики. Сила 50, ловкость 60, выносливость 50, интеллект 100, причуда 230. Весь имеющийся СП я уже потратил на домен, так как его нужно было разделить, дабы у меня было место, куда я могу перемещать вещи. Прана же постоянно уходит на усиление моего тела, это не только дает преимущество моему физическому развитию, но еще чуть-чуть усиливает причуду. Через неделю ток из розетки стал для меня вполне нормальным явлением и не особо болезненным, это показывает, что мое тело приспосабливается. Только теперь я еще провожу время за медитациями и попытками почувствовать электромагнетические волны или поля, хоть что-нибудь. Но пока все это безрезультатно. Так как мама видела, что я с мамой вполне хорошо лажу, то теперь эта девочка стала завсегдатаем в нашем особняке. Впрочем, я к ней тоже часто езжу. Свою комнату я убираю сам и стараюсь не пускать всяких горничных, особенно после того, как одна из них ударилась током, находясь у меня в комнате. Родители, конечно, беспокоились, чем это я тут занимаюсь, но видя, что со мной все хорошо, они позволили и дальше мне заниматься своими делами. Только вот теперь к доктору мы ходим еще чаще, так на всякий случай. По телевизору часто показывают рекламы с различными профессиональными героями, рекламируемыми разные товары. Раньше во времена линчевателей люди занимались этим делом из-за своих моральных качеств и попытках сделать свой город чуточку лучше, но сейчас герой – это по большей части профессия со всеми вытекающими. Стать прогероем – это не только статус, но и хорошая реклама твоему делу. Например, Йо-Йо-Розу вначале были именно героями, и когда они стали вполне известными и узнаваемыми людьми, то все-таки решили уйти на покой, как только появилась мама. Но той полученной за время их геройства рекламы уже было достаточно, чтобы их бизнес процветал в Японии. Еще частое явление – это причудные браки, так называемые договорные браки с расчетом на сильное потомство. То есть родители с дополняющими друг друга причудами создают семью, и у них рождаются дети с сильной причудой. Конечно, это работает не всегда, и случаются так, что у такого ребенка все еще будут недостатки родителей в причуде, но все-таки шанс есть, что ребенок будет иметь причуду без слабости родителей и более сильную их версию. Не сказать, что мне такое импонирует, но люди разные, как и их желания. Хотя часто происходит, что люди в таком браке, мягко говоря, несчастливы вместе, но что тут поделаешь. Глава 4. Причудливая поездка. Прошло 4 года, и мне исполнилось полных 8 лет. За это время не произошло ничего особо важного. Я все так же продолжаю подвергаться воздействию электрического тока, также не забываю увеличивать контроль своей силы и ауры. Благодаря последнему я и начал постепенно ощущать электромагнитные волны, коих в современном мире просто тьма тьмущая. Но именно это и помогает лучше ощущать различные волны и понимать, откуда они исходят. За это время мои знания на поприще различных наук вновь скакнули вверх, особенно была полезна физика. Сейчас же я пытаюсь научиться взламывать различные закрытые сайты и онлайн-программы в интернете. С моей чувствительностью к волнам это сделать должно быть легче, ведь я могу лучше ориентироваться в мировой сети. Впрочем, не один я такой умный. Людей с причудами, связанной с техникой, достаточно много, и наверняка не один я пытался взломать этот сайт. Моя цель состоит в том, чтобы подготовиться к взламыванию интернет-сервиса СГ, или же сеть героев. Именно благодаря ей герои связываются между собой, когда кому-то нужна помощь какой-то определенной причуды. Еще там хранятся отчеты деятельности всех героев, а что самое интересное, там хранится вся информация о злодеях и их причудам. Впрочем, пока я не способен взломать эту сеть. «Дети, вы готовы к поездке?» Зашла в комнату старшая версия мама, то есть ее мать, и оглядела нас. Сама девочка сидела на кровати и читала книгу «Физика для чайников», а я лежал головой на ее ножках с закрытыми глазами. В то время как мой ноутбук лежал рядом и на нем была видна полоска загрузки, это идет симуляция процесса и подбор лучших материалов для создания того, что может мне помочь с усилением. Нечто вроде батарейки, в которой хранится огромное количество энергии, или хотя бы достаточное для подвержения моего тела сильным током на протяжении долгого времени. Моя аура стала поглощать еще больше энергии вместе с телом, так что нужно повышать ставки. «Да», — спокойно сказала мама, подняв глаза на свою мать, а после посмотрела на меня. «Кен, можешь встать, у меня ножки затекли». «Да, конечно, малышка». Приподнялся я с ее ножек. «Я не малышка, тем более мы с тобой одного возраста», — заметила девочка. «Да, но это не мешает мне называть тебя малышка или миссис Персик, что тебе больше нравится». «Ничего, просто мама достаточно», — сказала девочка со слегка алыми щечками. «Ну мы ведь друзья». «Да», — взял я девочку за руку, и она сразу кивнула. «Вот поэтому я и называю тебя малышкой или персиком, потому что мы с тобой друзья, и мне можно так делать. Вы хорошо смотритесь вместе», — сказала Минами, глядя на наши взаимоотношения. «Ладно, пойду оденусь пока». Закрыл я ноутбук и подошел к своей кофте, и быстренько влез в нее. Опять волосы все растрепались. Недовольно проговорил я и попытался закрыть голову капюшоном. Ничего, тебе и так идет. Твои родители будут ждать тебя уже в отеле. Иди пока вниз. Нам, девочкам, нужно подготовиться в поездке. Подмигнула мне женщина и подошла к своей дочке. Мама, книгу не забудь взять с собой. По пути, если возникнут вопросы, сможешь обратиться. Крикнул я им. Мы нашими семьями решили отдохнуть и поехать в самый престижный и, конечно, дорогой отель Японии, в котором часто отдыхают знаменитые герои и разного рода богачи. Сам отель имеет пляж при океане, бар, сауны и много чего еще, в общем, хорошее место для отдыха. Мы с мамой сидели на задних сиденьях, впрочем, ее родители тоже. Машина, на которой мы едем, напоминает лимузин с подставкой для выпивки и различными закусками. Так вот, я сидел с краю у окна, а мама совсем рядышком со мной, поэтому она могла иногда заглядывать в экран моего ноутбука, но достаточно быстро она возвращалась к книжке. Хорошо, когда у родителей много денег и тебе не приходится их зарабатывать незаконными методами, а я бы именно этим и занялся, если бы мне не повезло с родственниками. Ноутбук последней версии на сегодня, достаточно мощный и пока подходит мне для моих дел. Опять злодей. Вздохнул я, глядя на перекрытую полицией улицу, а чуть дальше происходило сражение человека-быка с несколькими профессиональными героями. Но их причуда мало что могла сделать против грубой силы этого злодея. О, вот и подкрепление. Послышался хлопок и сверху приземлился всемогущий с завсегдатой улыбкой на все лицо. «Все в порядке, потому что я здесь», — крикнул он, а злодей аж затрясся и сразу попытался побежать. Тот, кто своим телом может проламывать бетонные стены, просто начал трусливо бежать, но далеко он не ушел, и всемогущий оказался позади него и вырубил его ударом по шее. «Не могу не понять этого злодея, всемогущий не просто так считается одним из сильнейших героев, возможно, и самым сильным. Чего только стоит преодоление звукового барьера, в данный момент его скорость была выше 10 махов, и это ведь наверняка не его максимум, а на минуточку, один мах это около 1200 км, то есть скорость звука. Он более чем в 10 раз превысил эту скорость, и его тело вполне спокойно выдержало такую нагрузку. Людей, которые могут что-то противопоставить такой силе, не так уж и много. Информации о всемогущем найти сложновато, точнее важной и интересующей меня информации. Известно, что он несколько лет геройствовал в Америке, причина неизвестна, но тот факт, что примерно в то время исчезла сильная профессиональная героиня Нана Шимура, которая была замечена вместе с всемогущим, что-то договорит. Строить теории я пока не буду, как только получу доступ к геройской сети, то и так станет все ясно. В Токио расположено здание, принадлежащее всемогущему. Оно называется «Могучая башня». Именно из нее он часто выпрыгивает на сверхзвуковой скорости и мчится в места, где нужна его помощь. Во многих городах ежедневно происходит столкновение героев со злодеями, и это трудно изменить. Полиция тоже пытается ловить всяких злодеев, но без применения причуд. Так что чаще всего злодеев останавливают именно герои и сдают полиции. Прибыв в отель, я пошел в огромный люксовый номер, где меня встретили родители. И кажется мне, что приехали мы достаточно быстро. Что, делами тут были с отцом заняты. Не успели прибраться как следует, сказал я, глядя на открытую дверь в спальню родителей, где были разбросаны вещи и кровать сильно помята. КХМ, сынок, давай не будем говорить на темы, которыми ты еще не должен интересоваться, сказала немного покрасневшая мамуля. Лучше расскажи, как ты провел выходные вместе с мама. Нормально провел. Она уже хорошо умеет создавать некоторые предметы типа ручки или коньков. Открыл я полноценный большой холодильник в номере, который был забит различными алкогольными напитками, но еще здесь находилось мороженое, и именно его я и взял. Это хорошо. Ты, надеюсь, ничего там не учудил, а то с тебя станется. Не, я ничего травмоопасного не делал и не изобретал, просто я только подготавливаюсь к тому, чтобы это изобрести. К чему это ты там готовишься? Выглянула из ванны женщина, смерив меня взглядом. Дорогая, не дави на сына. Мы же говорили ему о технике безопасности, да и вряд ли он сделает нечто слишком опасное, ведь да, вначале произнес он достаточно уверенно, но в конце его уверенность куда-то делась. Угу, кивнул я и лизнул мороженое холодное. Думаю, не стоит им знать, что пока мы ехали сюда на машине, я увидел, что рядом с отелем находится электростанция, и я планирую сходить туда. Только вот мне не хватает еще несколько материалов, тех, которые есть в рюкзаке, не хватит для полноценной электробатарейки. Название так себе, но лучше я пока не придумал. Что-то твое угу слишком подозрительное. Лучше проводи время с мамой и будь как нормальный ребенок своего возраста. Хотя мама тоже слишком умненькая для своего возраста, вот ведь гении растут. Выдохнула мамуля. Хм, а это ведь идея. Мам, пап, я пойду тогда к номеру мама. Взял я еще одно мороженое из холодильника. У меня под носом девочка, способная создавать все что угодно при условии, что она знает молекулярную структуру предмета. Мне бы такая причуда пригодилась. Но да ладно, у нас есть недели две для отдыха, надеюсь этого времени хватит, чтобы мама выучила некоторые нужные мне компоненты. Между купанием в океане, бассейне и посещением ресторана я рассказывал девочке, что мне нужно, и всеми возможными способами рассказывал о строении сего предмета. Я хочу построить устройство, которое будет содержать достаточно большое количество электричества и также будет взаимодействовать с моей электрической аурой и обмениваться энергией. Оно будет обмениваться со мной током, пока сам заряд не закончится. Были у меня идеи сконструировать какой-нибудь реактор, но пока мне и этого хватит, да и урана пока у меня не водится. Как ни странно, мама с моими объяснениями справилась неплохо и на 10-й день отдыха смогла создать неплохую оболочку, нужной формы и строением. Конечно, не идеальный, но какое-то наше время и так сойдет. Занимались мы этим не постоянно, все-таки она ребенок 8 лет. И я понимаю, что отдых очень важен, поэтому чаще мы развлекались в отеле, а уже под вечер занимались моей просьбой. Да и ограничения у ее способности есть, девочка потребляет на создание предметов свои жировые клетки, то есть, по сути, ей нужно очень много питаться, а бояться потолстения не стоит, она просто выжжет все это причудой. Конечно, за свою помощь эта маленькая девочка, везде ищущая выгоду, попросила помогать ей с другими предметами и книгами, которые она не понимает. Ну и еще вкусно кормить ее, наверное, стоит научиться готовить. Впрочем, мне было несложно с ее просьбами. Ближе к ночи родители иногда отправляют меня в номер к мама, чтобы самим заниматься непотребством. Правильно и делают, может мне сестренку или братишку забабахают, все равно со мной они не ощутили привкус всех проблем, которые обычно приходят с ребенком. Уже в комнате со своей подругой я провел несколько часов, подождал, пока все уснут, и вытащил одежду с рюкзаком из домена. Они появились из портала передо мной. Одевшись, я аккуратно подошел к окну. 8-й этаж, ничего, с моей причудой это должно быть легко. Открыл я окно и на мгновение проверил свои силы. ХП 450-450, 15 час. Пси 630-630. 170 час, МП домен, 1700-1700, 21 час, ЕП, 3100-3100, 900 мин, СП 0, прана, 4530, 13 час. Характеристики: сила 110, ловкость 150, выносливость 90, интеллект 130, причуда 610. Физически я вполне себе среднестатистический взрослый нетренированный человек, но используя причуду, мои характеристики становятся раза в 3 выше за счет электризации мышц и действия моей ауры вокруг тела. Еще я вполне способен на достаточно дальние, форсированные прыжки. Так что я без проблем смог тихо приземлиться с 8-го этажа отеля на асфальт, покрытый электрическими всплесками. После приземления я сразу побежал в сторону, где находится электростанция города. Это место находится через 3 района ближе к центру. При подготовке к прыжку вокруг моих ног образовалось много видимого электрического тока желтого цвета, и при прыжке я буквально взлетел и не подрасчитал силу прыжка, перелетел крышу. Электрическая аура вокруг моих рук забурлила силой, и я без проблем воткнул руку в многоэтажку и подтолкнул себя вверх. По крышам бегать было удобнее, и весь путь я так и пробежал.